Второй раздел «Пределы и перехлёсты хрущевских проектов» 1958-1964. Догнать и перегнать Америку. 22 мая 1957 года на собрании представителей колхозников Хрущев бросил ставший знаменитым лозунг «Догнать и перегнать Америку». Речь в данном случае шла о соревновании с этой страной в двух конкретных областях – в производстве мяса и молочных продуктов. Вместе с тем это выступление стало началом волюнтаристской политики прыжка вперед, опасность которой показала советская история 30 предыдущих лет. Выдвижение невыполнимых целей, последовавшая широкая кампания по пропаганде хрущевского проекта, исходившего из быстрого роста потребления, открывающего путь к обществу изобилия, то есть к коммунизму, поставили серьезную проблему не только в экономическом плане, но и в области общественных отношений. Они свидетельствовали о силе и постоянстве волюнтаристских методов мобилизации производительных сил, порождавших принуждение. Но как можно было совместить эти методы, прямо унаследованные от 30-х годов, со стремлением поднять общественную активность? Желание добиться максимально быстро и с наименьшими затратами впечатляющих результатов на основе отношений и методов, непосредственно вытекавших из сталинской практики, скоро породило все более авантюристические инициативы, непродуманные административные реформы, экономические и социальные перегибы, которые не замедлили выявить пределы хрущевского проекта и привели к серьезному экономическому и социальному кризису начала 60-х годов. 1957-59 годы были отмечены серией административных реформ и кампаний: кукурузная лихорадка, мясная кампания в Рязани, молочные рекорды и так далее, призванных улучшить функционирование экономической системы. Мы уже упоминали о создании совнархозов, созданных для упрочения горизонтальных связей между предприятиями за счет традиционных вертикальных связей в структуре управления советской экономикой во исполнение ленинского принципа, согласно которому центр тяжести оперативного руководства промышленностью и строительством должен был находиться на местах. Согласно закону от 10 мая союзные промышленные министерства с 1 июля 1957 года были заменены сотней совнархозов на региональном уровне, управлявших предприятиями, которые должны были устанавливать прямые связи между собой. Эта реформа принесла мало положительных экономических результатов. Конечно, она облегчила развитие некоторых отраслей местной промышленности, которые были в загоне в то время, когда все руководство осуществлялось из центра, но затруднило функционирование ряда секторов крупной промышленности. Главным же результатом стало возбуждение недовольства десятков тысяч министерских чиновников, вынужденных отправиться из Москвы в провинцию. В отсутствие продуманной инвестиционной политики в аграрном секторе проблема его финансирования оставалась нерешенной, так как государство не решалось перенести на розничные цены прибавку, получаемую производителями с 1953-54 годов, повышению эффективности сельского хозяйства, должны были способствовать две административные реформы. Первая заключалась в ликвидации МТС и передаче техники, тракторов и сельхозмашин в собственность колхозов, что предполагало ее лучшее использование. С экономической точки зрения эта мера, несомненно, позволила многим колхозам улучшить организацию и поднять производительность труда. Однако для других был более выгоден прокат оборудования, поскольку обеспечивал большую гибкость. Вместе с тем реформа навязала всем колхозам немедленный выкуп парка МТС, что поглотило финансовые ресурсы колхозов, образовавшиеся с 1954-55 годов благодаря повышению закупочных цен. Если некоторые колхозы-миллионеры и извлекли выгоду из этой реформы, то беднейшие колхозы, которых было подавляющее большинство, попали в критическое положение. Немедленная и обязательная ликвидация МТС имела и другие отрицательные последствия, в первую очередь отъезд в города большинства технических специалистов, которые боялись потерять свой статус и оказаться приравненными к колхозникам, и вслед за этим быстрый выход из строя оборудования, оставшегося без квалифицированного обслуживания. В 1958-61 годах впервые с конца 20-х годов произошло сокращение парка сельскохозяйственных машин. Вторая реформа заключалась в новом укрупнении колхозов. 83 тысячи в 55 году, 68 тысяч в 57 и 45 тысяч в 60-м, что должно было привести к образованию мощных колхозных союзов, способных стать началом подлинной индустриализации сельского хозяйства. Этот проект, возрождавший идею агрогородов и лежавшее в ее основе стремление ускорить социальное преобразование деревни через развитие социалистических аспектов образа жизни, требовал крупных капиталовложений, в которых колхозы были не в состоянии участвовать из-за недостатка средств, вызванного выкупом МТС. Это стало причиной неудачи первой серьезной попытки добиться реальной интеграции колхозного сельского хозяйства. Реформы, порожденные желанием быстро и с меньшими затратами получить существенные результаты, сопровождались сильным давлением на местных партийных работников и председателей колхозов, которые, в свою очередь, давили на колхозников. Практическим выражением этого стала кампания против приусадебных подсобных хозяйств, рассматривавшихся как частно-собственнический пережиток. Для политических и хозяйственных руководителей всякая интенсификация коллективного труда предполагала ограничение труда индивидуального на своем участке. На деле же эта кампания, не говоря уже о ее непопулярности, оказала отрицательное воздействие на все сельскохозяйственное производство. Наглядным примером катастрофических последствий приверженности к волюнтаристским методам принуждения, связанным с погоней за рекордами, стала Рязанская катастрофа. Толчком к ней послужила произнесенная 22 мая 1957 года в Ленинграде речь, в которой Хрущев предложил за три года утроить производство мяса в стране. Первые полтора года принесли очень скромный прирост — 8%, что вызвало крайнее раздражение Хрущева, поставленного перед необходимостью признать, что его проект в действительности невыполним. В конце 1958 года обкомом партии было разослано указание о принятии решительных мер для увеличения производства мяса в 1959 году. Первый секретарь Рязанского обкома Ларионов выступил с амбициозным заявлением, пообещав за один год утроить государственные заготовки мяса в области. Обещания, несмотря на их нереальность, были утверждены областной партийной конференцией, а 9 января 1959 года по настоятельной рекомендации Хрущева и вопреки мнению сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС опубликованы в «Правде». На вызов ответили несколько других областей. Рязанская область не успела еще приступить к реализации своей грандиозной программы, как на нее посыпались награды. В феврале 1959 года она получила орден Ленина, а сам Ларионов через несколько месяцев стал героем социалистического труда. Чтобы сдержать обещание, обком партии распорядился забить весь приплод 1959 года. а также большую часть молочного стада и производителей, присовокупив под расписку весь скот, выращенный колхозниками в своих хозяйствах. Однако даже этих мер было недостаточно, в связи с чем были организованы закупки скота в соседних областях за счет средств из общественных фондов, предназначенных для приобретения машин, строительства школ и так далее. Мясной налог ударил не только по всем колхозам и совхозам области, но и по всем городским учреждениям. Сдаваемое государству по чисто символическим ценам мясо исчезло из продажи. 16 декабря местные власти торжественно рапортовали о 100% выполнении плана. Область продала государству 150 тысяч тонн мяса, в три раза превысив поставку предыдущего года. Обязательства же на 60-й год брались еще более высокие — 180 тысяч тонн. Однако в 1960 году заготовки не превысили 30 тысяч тонн. После массового забоя предыдущего года поголовье уменьшилось по сравнению с 58-м годом на 65%. Колхозники, у которых под расписку временно изъяли скот, отказывались обрабатывать колхозные земли, что привело к падению производства зерна на 50%. К концу 60-го года скрывать катастрофу стало невозможно, и Ларионов покончил жизнь самоубийством. Применение рязанских методов, более или менее карикатурно распространенных во многих регионах, привело к катастрофическим результатам. В 1964 году производство мяса уступало уровню 1958 года. Все это нанесло серьезный удар по престижу Хрущева. Лозунг «Догнать и перегнать Америку» вскоре прочно перекочевал в анекдот. Предметом шуток стало и увлечение Хрущева кукурузой, с помощью которой он надеялся решить проблему кормов. Отведенные под эту культуру площади были удвоены. 18 миллионов гектаров в 1955 году, 37 миллионов гектаров в 1962. Возделывание кукурузы навязывалось и тем регионам, где климатические условия явно не подходили для этой культуры, особенно в Белоруссии и Прибалтике. Урожаи 57-го, 59-го, 60-го и 62-го годов были низкими. Хороший урожай зерна, полученный в 56-м году на Целине, вдохновил руководство на продолжение эксперимента. Попытка закрепить в качестве постоянных мер то, что задумывалось как временный выход из положения в среднесрочном плане, имела плачевные последствия. Чрезмерная эксплуатация районов нового освоения привела к падению средней урожайности и удорожанию производимого на этих территориях зерна. Кроме того, практически полностью прекратилось развитие традиционных зернопроизводящих регионов. Освоение целинных земель, превращенное из временной меры в постоянный источник получения около половины товарного хлеба, могло бы быть менее рискованным, если бы климатические условия там были устойчивыми, а хозяйство велось постоянным крестьянским населением на основе рационального севооборота. Но нормальное сельское хозяйство было несовместимо с регулярными мобилизациями рабочей силы и машин, которые в период страды направлялись туда со всей страны на 1-2 месяца, и с экстенсивным методом зерновой монокультуры, ставшей источником эрозии нестойких почв. Все это в конечном счете привело к экологическому и экономическому кризису 1962-63 годов. До конца 50-х годов авантюрные инициативы Хрущева, последствиям которых предстояло полностью проявиться только после 1960 года, в глазах общественного мнения компенсировались принятыми в 1955-59 годах многочисленными мерами по улучшению условий жизни населения, главным образом городского. 25 апреля 1956 года был отменен антирабочий закон 1940 года, прикреплявший трудящихся к их предприятиям. Отныне рабочие могли менять место работы, уведомив об этом администрацию за 2 недели. Отметим в этой связи, что с колхозниками продолжали обращаться как с гражданами второго сорта. Они все еще не имели паспортов, без которых не могли по своему усмотрению и легально покинуть свой колхоз. Минимальная заработная плата в государственном секторе была повышена примерно на 35% и освобождена от налога. Размер пенсии почти удвоился. Пенсионный возраст был снижен до 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Колхозники же и в этой области оказались обделенными. Лишь в 1964 году они получили право на пенсию, а пенсионный возраст наступал для них на 5 лет позже, чем для других категорий трудящихся. Продолжительность рабочей недели была сокращена с 48 до 46 часов, для металлургов — 42 часа, для шахтеров и подростков — 36. Отпуск по беременности, сокращенный при Сталине до 70 дней, стал снова 112-дневным. Правительство обещало не прибегать более к обязательным государственным займам, по которым до этого забиралось около 6% годовых заработков, но на 20 лет заморозило выплату по предыдущим займам. Наконец, широкое развитие получило жилищное строительство. Очень выгодными условиями государство поощряло строительство кооперативных квартир. За 10 лет, с 1955 по 1964 год, городской жилищный фонд увеличился на 80%. Тем не менее, после наплыва в города в начале 30-х годов десятков миллионов сельских жителей, отставание в этой области было столь велико, что, несмотря на достигнутые успехи, в целом жилищный кризис преодолеть не удалось. Власти часто использовали эту ситуацию для давления на граждан. Безупречное поведение позволяло надеяться на более или менее скорое получение квартиры. Напротив, любое отклоняющееся маргинальное поведение или протест влекли за собой перемещение в конец очереди на жилье, в которой в середине 60-х годов в Москве стояло более 2 миллионов человек, и даже потерю права на жилище. В целом же вторая половина 50-х годов осталась в коллективной памяти общества как время, когда материальное положение, в особенности положение с жильем, начало улучшаться. Конечно, наиболее осязаемо жизнь изменилась для всех тех, кто после 20-го съезда КПСС был освобожден из лагерей. До 1956 года число освобожденных оставалось очень незначительным. Очень много времени отнимала сама процедура реабилитации, связанная с прохождением дел через Верховный суд СССР или его военную коллегию. С целью ускорения процедуры после 20-го съезда в лагеря были направлены специальные комиссии по пересмотру дел, получившие право решать вопросы на месте и немедленно освобождать реабилитированных. Результатом их деятельности стало освобождение в 1956 году, возвращение, прекрасно описанным Гроссманом в его романе «Все течет», нескольких миллионов человек. Это массовое возвращение, одновременно напоминавшее о том, что миллионы людей никогда не вернутся, не могло не вызвать смятения в умах и стала тяжелейшей социальной и моральной травмой, рожденной трагической встречей, предсказанной Ахматовой. Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза, та, что сажала, и та, которую посадили. Февраль 1957 года принес реабилитацию народам депортированным в 1944-1945 годах. В родные места было позволено вернуться чеченцам, ингушам, балкарцам, карачаевцам и калмыкам, однако ничего не было сделано для немцев Поволжья и крымских татар, так как территории, которые их вынудили покинуть, были заселены русскими и украинцами. В 1956-58 годах были реабилитированы, также выборочно, некоторые партийные и советские военные руководители, ставшие жертвами чисток. Среди них особенно много было военных — Тухачевский, Якир, Блюхер и другие, поскольку с 1953 года армия была среди основных сил, поддерживавших Хрущева, а также руководящих партработников, чаще всего второстепенных и придерживавшихся сталинской линии — Эйхе, Рудзутак, Постышев, Кассиор, Чубарь и другие, упомянутых в секретном докладе. Эти частичные реабилитации, не коснувшиеся крупных исторических фигур большевизма, отстаивавших политические альтернативы сталинизму, Бухарин, Троцкий, или открыто выступавших против Сталина, Зиновьев, Каменев, Рыков и другие, не послужили импульсом для серьезных размышлений о природе сталинизма, массовых репрессий и ответственности за них партии в целом. В то время как система лагерей, переименованных в исправительно-трудовые колонии, подверглась реорганизации, а в КГБ произошла смена руководства, генерал Серов уступил свой пост бывшему первому секретарю ЦК ВЛКСМ Шелепину, 40-летнему аппаратчику, незамешанному в чистках и твердо руководствовавшемуся партийными установками, советские юристы во имя укрепления социалистической законности отказались от традиций, укоренившихся при Вышинском. 25 декабря 1958 года Верховный Совет принял новые основы уголовного законодательства, которые должны были стать базой для соответствующих кодексов союзных республик. Отменялись наиболее вопиющие нормы в уголовном законодательстве сталинской эпохи. Было упразднено понятие «враг народа». С 14 до 16 лет был повышен возраст наступления уголовной ответственности. Было запрещено прибегать к угрозам и насилию для получения признания. Обвиняемый должен был обязательно присутствовать на процессе, защищаемый полностью ознакомленным с его делом адвокатом. За некоторыми исключениями судебные заседания стали открытыми. Дух 20-го съезда, казалось, оправдывал самые смелые надежды, прежде всего, интеллигенции. В действительности же политика властей по отношению к интеллигенции вскоре показала двусмысленный и ограниченный характер либерализации под усиленным надзором.